серебряными подковами и такими же небольшими шпорами. Голову ее покрывала низенькая красная бархатная шапочка, из-под которой падали на плечи две длинные косы, черные, как вороново крыло. Мазепа с изумлением смотрел на нее, но и девушка с не меньшим изумлением смотрела на него, видимо, не понимая, каким образом, откуда и как появился перед ней этот неожиданный избавитель. Так стояли они несколько мгновений, один против другого, не отрывая друг от друга изумленного взгляда. Лай собак и конский топот, раздавшийся уже совсем близко, заставил их очнуться. И в ту же минуту на поляну выскочило несколько огромных полудиких собак, а вслед за ними и несколько вооруженных верховых казаков. В то же время с противоположной стороны леса вышел Полей. И так же, как и Мазепа, остановился как вкопанный перед этой неожиданной картиной, открывшейся глазам. При виде кабана собаки бросились было со остервенением на огромную тушу, но девушка остановила их повелительным возгласом, и огромные псы попятились с глухим ворчанием назад. Теперь Мазепа услышал ее голос. Он вполне соответствовал ее наружности. Он был низкий, грудной, бархатный. Между тем казаки спешились и окружили девчину и убитого кабана. Все с изумлением рассматривали огромное животное. «Он пропорол твоего коня, Марианна!» — произнес с тревогой один из них, высокий и статный блондин, подходя к девушке. «Да», — ответила она громко, — «если бы не этот незнакомый мне лыцарь, он не оставил бы и меня в живых, так как в этой погоне я потеряла где-то в лесу свой кинжал». На лице казака отразилось выражение чрезвычайной тревоги. Он оглянулся и только теперь заметил с изумлением Мазепу и стоявшего неподалеку Полея. А девушка продолжала, обращаясь к Мазепе. «Благодарю тебя, казачи. Ты спас мне жизнь. Надеюсь, что Господь даст мне когда-нибудь возможность отдяковать тебе за это. Как твое имя?» «Иван Мазепа, под чашей Черниговский», — ответил Мазепа. «Спасибо ж тебе, Иван», — поклонилась ему девчина. «Может, еще когда-нибудь встретимся в жизни? Я не останусь в долгу у тебя». «Ну, прими также и мою благодарность, паны брате, считаю себя твоим должником», — произнес с поклонами молодой казак. Мазепа ответил учтиво и поблагодарил казака. Девушки между тем подвели другого коня. Одним движением, без посторонней помощи, вскочила она на него и, ловко подобравши поводья, обратилась к Мазепе и произнесла с улыбкой: «А кабана бери с собой, он по праву твой». Казаки тоже вскочили на коней. Не успел Мазепа и ответить на ее слова, как девушка тронула коня и скрылась в зеленой чаще. За нею последовали и все казаки. С минуту и Мазепа, и Полей стояли безмолвно на опустевшей поляне, прислушиваясь к частому топоту удаляющихся коней. Наконец Полей повернулся к Мазепе. Он был неузнаваем. Лицо его разгорелось, черные глаза сверкали. «Вот девчина, так девчина! Правдивая казачка! Гетманша!» — вскрикнул он с восторгом. «А не знаешь ли ты, кто она и откуда?» — спросил Мазепа. «Не знаю. Не видел никогда», — ответил Полей. И в это время взгляд его упал на огромного кабана, лежавшего у ног Мазепы. И в сердце его шевельнулась досадная мысль. Отчего же это не ему удалось оказать девушке такую услугу, а Мазепе, подчашему Черниговскому? Шум от конских копыт уже совершенно затих, а приятели все еще стояли на месте, пораженные неожиданной встречей.